Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Расправив могучие крылья, высь к свету из тьмы, где господствует ложь, исполнена духом Христа с Назарета, дерзай, молодежь. Прекрасные дни благодатного лета, теперь на земле ты живешь. Во имя Иисуса Христа с Назарета, дерзай, молодежь. Твой путь – восхождение к правде и свету, от мира, где царствует ложь. Там будешь любовью отцовской согрета, стремись, молодежь. Ты помни, пройдут твои годы рассвета, и больше ты их не вернешь. Во имя Иисуса Христа с Назарета, дерзай, молодежь. Святою любовью и словом привета людские сердца ты зажжешь. Исполнено духом Христа с Назарета, трудись, молодежь. Тебя могут вызвать к Пилату за это, но ты в испытаниях цветешь. Во имя Иисуса Христа с Назарета, дерзай, молодежь. Страдали отцы твои, их уже нету, ты ныне их знамя несешь. Трудись же, Иисуса Христа с Назарета, трудись, молодежь. Пусть голос твой слышит сегодня планета, пусть знают, что ты не умрешь. Во имя Иисуса Христа Назарета, дерзай, молодежь. Аминь.